Живопись. Мама купила мне нечто вроде альбома, который развертывался как гармоника зигзагами. На его очень толстых картонных страницах было напечатано в красках множество изображений, беспорядочно рассыпанных разных предметов домашнего обихода. Лампа, зонтик, портплет, саквояж, кровать, мячик, кукла, коляска и тому подобное. Никаких надписей не было. Предполагалось, что ребенку показывают на тот или иной предмет, и он должен его назвать преимущественно на каком-нибудь иностранном языке. Мама выбрала французский. Она водила пальцем и называла предметы. «Ля ламп», «Ле пароплюи», «Ле портплет». Я довольно легко запомнил французские слова и старательно выговаривал их, как попугай, отчего обыкновенные раскрашенные вещи приобретали какое-то особое значение, так как обыкновенное окно превращалось в «ля фнетр» и уже делалось в моем воображении совсем-совсем другим окном. Окном из некоего разноцветного мира маленьких красивых предметов, поражавших меня точностью, достоверностью своего рисунка и некоторой условностью цвета. Мне выписывали детский журнал «Игрушечка», в котором я любил рассматривать рисунки разных собачек, кошечек, а также прыгающих в воду лягушек из рассказа о том, как лягушки месяц ловили. Лягушки видели отражение месяца в пруду и думали, что это какая-то круглая золотистая рыба или нечто вроде этого. Я рассматривал нарисованный черный камыш, наклонно отражавшийся в нарисованной воде, и лягушек, летевших с берега в воду, напоминая мне открытые ножницы, называвшиеся по-французски, как я уже знал, «Ле сизо». Там было еще изображение большой, печально веслоухой собаки, сидевшей возле спящего ребенка. И мама проникновенно, но со скрытой улыбкой, читала мне стихи, напечатанные под собакой. «В колыбельке детка спит, чуткий Каро сторожит. И пропел бы баю-бай, да боится, выйдет лай». В доме у нас на стенах не было картин. Я даже не знал, существуют ли вообще в природе картины, написанные масляными красками. Я знал только акварельные краски в дурно выкрашенном жиденьком ящичке, разноцветные таблетки, потерявшие свой чистый девственный цвет и сделавшиеся бурыми от того, что я пользовался плохо вымытой кисточкой. У меня не было терпения хорошенько ее выполоскать в стакане с почти черной водой, при одном взгляде на которую душу мою охватывала скука, и я убирал с глаз долой ящичек с красками и комкал листы бумаги с волнистыми полосами и грязными подобиями человеческих лиц, изображенных борсучей кисточкой, которая, сунутая в стакан, распускалась, а вынутая оттуда вдруг съеживалась, и с ее заострившегося кончика, с волоска, как слезы текла мутная вода. Каково же было мое удивление, когда однажды я нашел в чулане два просаленных холста, покрытых толстой корой засохших масляных красок. Я начал их рассматривать, и вдруг грубые разноцветные мазки как-то сами собой сложились в изображение синей эмалированной миски с полуочищенными картофелинами. Картофельная шелуха спиралью сползала вниз какого-то предмета, оказавшегося кухонным ножом. И этот нож держала человеческая рука. А над всем этим склонилось человеческое, женское лицо с опущенными выпуклыми веками, носом, губами и подбородком телесного цвета, написанными грубыми мазками, хранящими на своей затвердевшей поверхности следы жесткой кисти. Я понял, что это портрет женщины, чистящей картофель над синей эмалированной миской, поразившей меня своей похожестью, натуральностью, достоверностью. Даже были отражавшиеся в синей эмали какие-то светлые окна. На другом холсте я рассмотрел берег, скалу, море. Я сразу их узнал. Это был наш лонжерон. Также прямолинейной, грубо намазанной широкой жесткой кистью, вероятно, сделанной из свиной щетины, так как одна щетинка даже прилипла к сине-голубым полосам полуденного моря. Я не смог ее отодрать, так крепко она присохла. Берег был светлого, несколько кремового, телесного цвета. От каждого написанного камушка ложилась короткая густая тень. И скала тоже отбрасывала лиловую короткую тень. Так что во всем этом я ощущал полуденный приморский зной, как бы чувствовал раскаленную гальку и песок, обжигающий подошвы босых ног, даже слышал запах засохшей тины и в море штиль, и одуряющее сияние. Так передо мной впервые возникло чудо живописи. Как я понимаю теперь, эти две картинки без рам попали к нам в дом случайно. Что-то помнится, будто мама водила меня на Ланжерон, и там два ученика художественного училища делали эти этюды, познакомились с нами и впоследствии подарили маме на память свои работы. Смутно помню их серые байковые косоворотки и головы с длинными русыми волосами, разваленными на две стороны. У них был очень простецкий вид. Меня поразили их ящики с мятыми тюбиками масляных красок, палитры, покрытые разноцветными мазками, цинковые сосудики для лака и льняного масла и, конечно, небольшие складные мольберты, а в особенности громадные полотняные зонтики, по которым пролетали голубые тени чаек. В общем, теперь я понимаю, это были ученические работы, даже, может быть, просто мазня. Но почему же? Почему я до сих пор не могу забыть эмалированную миску густо-синего цвета с грубыми следами дешевой кисти и отражением окна и серо-лиловой спиралью картофельных очистков? И почему до сих пор не могу я забыть июльский полдень на берегу Ланжерона, маму в чесучевой кофте, раскаленную гальку, обжигающую мои голые ножки, и воздушно-голубые тени чаек?